Дилемма возникает задолго до пенсии. Еще одно из следствий изменившейся ситуации. Уже сегодня практически не осталось рабочих мест с пожизненной гарантией. Поэтому для многих людей голодные годы наступают задолго до пенсии. И все потому, что в урожайные годы они не позаботились о том, чтобы отложить 20%. Почему так происходит? Мы все склонны поддаваться иллюзиям. Во-первых, мы полагаем, что если экономика находится на подъеме, то так будет продолжаться всегда. Если на протяжении какого-то периода мы неплохо зарабатываем, то считаем, что впредь будем зарабатывать еще больше. Однако, как неоднократно подчеркивал мой наставник, тощие коровы порой приходят значительно раньше, чем их ожидали. Во-вторых, мы не замечаем урожайных лет. Лишь когда приходит голодная пора, мы начинаем осознавать, как хорошо нам жилось раньше. Поскольку многие люди полагают, что самые удачные годы еще впереди, они откладывают экономию и инвестиции на потом.